Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Вместе. В основном живут вайшнавы с Нимбарка Сампрадай, и у них другая Махамантра, которая называется Джугал Мантра. Радхе Кришна, Радхе Кришна, Кришна Кришна, Радхе Радхе, Радхе Сиам, Радхе Сиам, Сиам Сиам, Радхе Радхе. Это озеро, на берегах которого нам сегодня выпала удача находиться, называется Кришна Кунд. Кришна Кунд ки! И справа от меня находится Ман Мандир, слева Мор Кутир. Впереди, сзади от меня находится Мадхумангал Асана. Сейчас мы расскажем немного о славе этого места. Деревня, через которую мы прошли, называется Чиксоли. Чиксоли – это деревня, где родилась одна из аштасаки Кришны – Читра. Читра значит на санскрите разноцветный. Так что всех вас сегодня можно назвать читрами. Это ваша... ваш титул сегодня. Мы оказались в деревне Читры. Читра из всех остальных гопи, ее особое искусство, она художница, поэтому ее зовут Читра. Она в совершенстве владеет искусством изображать на картинах людей, животных, Кришну. И с этой деревней связана одна замечательная лила. Однажды Шримати Радика, еще до своей встречи с Кришной, она была совсем маленькой девочкой, пришла сюда, в эту деревню. И издалека, как видите, тут очень хорошая слышимость, она заслышала звук флейты Кришны. Кришна заиграл на своей вену, и сладкие звуки этой флейты достигли слуха Шримати Радхарани. Когда они коснулись ее ушей, она внутри, в сердце своем подумала: тому, кто играет на этой флейте, я дам все. Свою жизнь, свое тело, свой ум, свою душу, свое сердце. В тот же миг стоило ей подумать. Она вдруг увидела портрет Кришны, нарисованный Читрой. Она увидела этот портрет, и она подумала, кто этот юноша? И в тот же миг в ее сердце появилась другая клятва. Этому юноше, который изображен здесь, я отдам свое сердце, свою душу, свое тело, всю себя. Тот же самый миг, как только она подумала, Кришна сам появился вместе со своими друзьями, с коровами. Он был изогнут в своей позе. Она увидела его первый раз. Она подумала, нет, ему я отдам всю себя, свое сердце, свой ум, свою душу. Когда Кришна ушел, Лалита подошла к Шримати Радхарани и увидела, что она находится в горе. Она спросила, что с тобой, подруга, Саки? Сказала, я только что дала три обета. И я отдала себя одновременно трем разным мужчинам. Сначала я отдала себя тому, кто играл на флейте. Потом я отдала себя тому, кто изображен на портрете. А потом я отдала себя тому, кто пришел. Так теперь по какой-то причине она не узнала того, кто изображен. Потому что искусство слегка абстрактное, местное. Модерно. Она говорит, все, я нарушил обеты целомудрия. Женщина может отдавать себя только один раз, и только одному мужчине. А я отдала себя одновременно трем, и теперь мне ничего не остается, как утопиться в Кришна-кунде. Лолита захохотала. Аре! Аре, Саки, что с тобой? Ты с ума сошла? Падал, падал. Я сказал, что с тобой? Ты с ума сошла? Тебе не нужно нигде топиться. Потому что тот, кто играл на флейте, тот, кто изображен на этой картине, тот, кого ты увидела, это один и тот же человек. И зовут его как? Ари! Ари! Так, и мать Радхарани была спасена. И здесь произошла другая лила в этой же деревне. Однажды гопи ушли отпарить свои молочные продукты. А Кришна с ватагой своих друзей забрался в дом одной гопи. Они увидели, что там много в кладовке стоит сладостей, молока, йогурта, сливок, масла. И они залезли все. Одна подруга Шримати Радхарани осталась на стороже. Они ее не увидели. Она заглянула в дверь и увидела, что там творится. Подумала, ага. И она быстро-быстро закрыла дверь снаружи. Кришна вместе со всеми своими друзьями остался там, но очень скоро они поняли, что они оказались в ловушке, в засаде. Она побежала за другими своими подругами. Кришна, недолго думая, стал вылезать через окно, и все остальные вылезли через окно. Единственный, кто не смог вылезти, был Маду Мангал. Он, как любой уважающий себя браман, был слегка пузатый. На самом деле, брахманическое достоинство выражается прежде всего не в шнуре, а в небольшом брюшке. И он застрял, и половина его торчала снаружи, а половина изнутри. И он пытался и так, и сяк, он болтал в воздухе ногами и кричал. И в этот момент гопи окружили его. Они вытащили его и сказали, ага, попался. Они пришли сюда, на берега этого озера. Вы видите, тут растут баньяновые деревья. Баньяновые деревья – место для лил местных обезьян. Если прийти сюда в очень жаркий день, то обезьяны можно увидеть, как обезьяны залазят на эти баньяновые деревья и сигают с веток этого дерева прямо в кунд. Ныряют прямо туда, от жары. Но гопи использовали эти баньяновые деревья по-другому. Они завязали, а у Маду Мангала была большая брахманическая шика. Они привязали веревку к одному концу шики, а другую перекинули через ветку баньяна. И стали тянуть. В этот момент бедный Маду Мангал, как оглашенный, закричал «Ари! Ари! Ари! Куда ни возьмись, Кришна появился. И он увидел, как над его маленьким брахманическим другом издеваются. Он сказал, «Эй, глупые женщины, глупые гопи, что вы делаете? Вы разве не знаете, что это великий брахман? Этот великий брахман сейчас на месте вас проклянет, и у вас у всех будут старые мужья». Беззубые, с усами и с бородой. Мусульмане. Гопи перепугались страшно. А Маду Мангал слегка пришел в себя. Кришна сказал, если вы хотите загладить свою страшную апаратху, оскорбление, которое вы совершили, вы должны подойти к нему и спросить, чего он хочет. И каждый гопи выстроилась в очередь. Подходила к нему и спрашивала, что ты хочешь. Маду Мангал говорит, принесите мне немножко ладу. Сколько? 20, 30, 100, сколько придет. Ладу. У Маду Мангала есть своя порция. Он ест за один принцесс как минимум 20 ладу. Как минимум. Гопи побежали изо всех сил по своим домам, и каждая принесла огромный поднос с ладом. И стали ставить его. Маду Мангал ел. Стал раздавать всем остальным. Стал такой довольный, что сказал, я благословляю вас. Отныне любое ваше желание исполнится. Загадайте сейчас желание, и оно обязательно исполнится. И все гопи загадали одно и то же желание. Как вы думаете, какое? Каждый сказал, я хочу. Ари, этот вор, этот хулиган, этот негодяй, Сьян, стал моим мужем. Мады Мангу сказал, татасту, будь по-вашему. Это особое место, где можно загадать желание, если вы удовлетворите какого-нибудь брахмана, и желание это исполнится. Это озеро, по преданию, сам Кришна вырыл свои флейты. У него флейта многофункциональная, много назначений. И иногда как лопаткой пользуется, иногда играет. С тех пор это озеро находится здесь, оно было свидетелем этих игр.